Национальная общественная лига Беларуси за Союз и Компартию Союза в своем заявлении от 13 марта одобрила учения по запуску баллистических ракет, которые прошли при участии артиллерийских подразделений ФАСОН, стратегических войск Корейской народной армии.